новострой, работает уже лет 10-20, то получим ориентировочно 1900-1910 год. Но он мог быть построен и позже, так что лучше взять период до 1915 года. Тогда такие суда были не редкость. А поскольку ни одной антенны радиостанции у него не видно, то это вряд ли более поздний период. В Первую мировую войну радиосвязь была уже на многих крупных грузовых судах. Ну что же, сузили период до 25 лет, уже неплохо. Ладно, подождем, может, еще кто встретится до утра. Владимир Евгеньевич, мы можем узнать это точно, не раскрывая наше присутствие. Очень интересно, а как? Есть среди абордажников человек, в совершенстве владеющим английским. В смысле, до такой степени, чтобы выдать себя за англичанина. Я, к сожалению, могу сойти только за испаноговорящего уроженца Нового Света, знающего английский. Акцент меня сразу выдаст. В общем-то, есть, за чистокровных лондонцев не сойдут, но за уроженцев Австралии или Новой Зеландии, или еще какой английской тьмы таракане, вполне. А что вы хотите предпринять? Мы находимся возле Тринидада, а с конца 80 века это английская территория. Спустим на воду Беркут, и он вполне может сыграть роль английского сторожевого катера, пока не рассвело. В темноте все равно ничего не разберут. Подойдет к пароходу и поинтересуется, не видели ли они, к примеру, терпящие бедствие судна. Название придумаем. Одновременно спросите, с какого порта и когда они вышли, куда идут, какой груз. Это самые обычные вопросы, которые никого не насторожат. Попросить последние газеты. Таким образом и наше инкогнито не раскроем, и нужную информацию узнаем. Отказывать военному кораблю ни одно гражданское судно не будет. Но надо торопиться, пока этот пароход не ушел, иначе придется ловить следующий. Леонид Петрович, вы гений! Быстро готовим «Беркут» к спуску! Срочно вызванный на мостик командир катера быстро сообразил, что от него требуется. Леонид лично его проинструктировал, подсказав наиболее правдоподобную манеру ведения беседы между командиром военного корабля Королевского флота, хоть и такого микроскопического, и капитаном торгового судна. Определил перечень вопросов и порядок их озвучивания. В общем, когда неизвестный пароход уже прошел мимо притаившегося в темноте Тезея, вдогонку ему сразу же помчался сторожевой катер Royal Navy, базирующийся в порт оф Спейн. Единственное, чего не хватало для полного маскарада, так это английской военной формы и английского военно-морского флага. Но ночью флаг поднимать не обязательно, вместо формы сойдет обычный камуфляж. Вдруг такую форму недавно ввели, а пулемет и корт в темноте вполне можно принять за старые гочкисы. Или что там сейчас у англичан из тяжелых пулеметов есть? Да и вряд ли на пароходе найдется спец по автоматическому стрелковому оружию. Дольше всего пришлось искать в боцманских закромах старый рупор-матюгальник. Вещь, которой никто уже много лет не пользуется на флоте, но которая положена по нормам регистра, а тут неожиданно пригодилась. Так как использовать электромегафон ни в коем случае нельзя, если действительно попали в начало 20 века, незачем оставлять лишние следы. Катер отошел от борта и быстро скрылся в ночи, погнавшись за удаляющимся пароходом. Погода тихая, он вполне может держать свои 30 узлов, догонит быстро. А вот дальше как повезет. Сам же Тезей пока что успешно скрывается в черноте тропической ночи, из прошедшего судна его, скорее всего, даже не заметили. Но днем ситуация изменится, поэтому желательно получить максимум информации сейчас до рассвета. «Куда же их занесло?» Леонид смотрел на экран радара за удаляющимся катером. Вот он приблизился к пароходу и пошел рядом с ним борт-оборт. Какое-то время ничего не происходило. Очевидно, военный корабль Королевского флота получал у проходящего мимо английских владений торгового судна необходимую информацию. Но через 10 минут катер отошел от борта и направился обратно. То, что он не стал выходить на связь по УКВ, настораживало. Подойдя к Тезею, развернулся и стал под бортом в районе мостика. Все, кто был в рубке, высыпали на крыло в ожидании информации. Командир катера не стал испытывать терпение присутствующих и доложил сразу. «Аргентинский пароход «Сан-Мигель» идет из Нового Орлеана в Буэнос-Айрес с генеральным грузом. Сегодня 14 августа 1914 года. Насколько удалось выяснить, вроде бы никаких изменений в истории наши действия не вызвали, но до конца не уверен, так как спрашивали очень осторожно. Есть американские газеты двухнедельной давности. По УКВ выходить на связь не рискнул». «Да уж, почти ровно на 100 лет промахнулись, Владимир Евгеньевич. Удирать отсюда надо, и чем скорее, тем лучше». «Понимаю, что надо. Да только наш Шурик, будь он неладен раньше, чем к завтрашнему дню свой агрегат не настроит. А то не хотелось бы в 42-м году оказаться, когда тут немецкие лодки творили, что хотели». Так, может, подальше, в океан уйдем, чтобы тут не отсвечивать на виду у всех. Уйдем миль за 300, да и будем там прыгать потихоньку, пока спутниковая связь не появится. Тогда по спутниковому интернету и дату, и все, что надо, узнавать будем. Увы, Леонид Петрович, нельзя. Надо прыгать именно здесь, возле Тринидада. Поэтому постараемся избегать любых встреч до завтрашнего дня. В этих водах это невозможно, тем более рядом Тринидад, английская территория. Запросто можем на английский крейсер нарваться, мы от него не убежим. Увы, придется рисковать. В крайнем случае придется прыгать куда угодно, если появится кто-то, от кого сбежать не сможем. ТЗ остался в дрейфе, а катер решили оставить пока на воде. Пусть побегает вокруг, посмотрит. Уж он-то на своих 30 узлах всегда убежит, да и ТЗ заранее по радио предупредить успеет. Плохо только то, что катер всего один, не спускать же скифы на воду. Хоть их и залатали после полученных повреждений, но вот как поведут себя подвесные моторы после такого купания и близкого взрыва неизвестно. Леонид побыл на мостике, еще некоторое время ушел в каюту. Вокруг пока все тихо, но чувство приближающейся опасности не отпускало. Совсем как тогда, в Охотском море, когда его туман попался пограничникам. Решив еще поспать, завалился в койку, но уснуть так и не смог. Что-то тут не то. Такое ощущение, что большой пушистый полярный лис снова притаился рядом. И пока просто наблюдает, ждет подходящего момента. Решил поделиться подозрениями с Березиным и позвонил ему в каюту. Березин не спал, но удивился такому раннему звонку. «Владимир Евгеньевич, надо срочно уходить отсюда». «Но почему, Леонид Петрович?» «Предчувствие у меня плохое, совсем как тогда, на тумане». «Ну, Леонид Петрович, нельзя же верить в мистику до такой степени. Что нам тут угрожает? Война толком еще не началась, и сюда докатится не скоро, только через пару лет, а к завтрашнему дню, даст бог, наш доморощенный Эйнштейн свою аппаратуру наладит, и уйдем еще вперед лет на 50». «Так до завтрашнего дня еще дожить надо». «Ничего, как-нибудь доживем. Беркут в дозоре вокруг патрулирует, да и мы радаром все обшариваем. Никто к нам незамеченным не подберется». Поняв, что убеждать Березина бесполезно, решил подняться на мостик. Все равно заснуть больше не удастся. В рубке на вахте находился старпом и посматривал по сторонам. «Что, не спится, Леонид Петрович?» «Не спится. Нехорошее предчувствие у меня. Никого вокруг нет?» «Поблизости нет. Есть несколько целей, но все проходят мимо». «Если кто пойдет в нашу сторону, особенно с высокой скоростью, сразу зови меня». Уйдя из рубки, решил сделать утренний променад по промысловой палубе, подышать свежим воздухом. ТЗ лежал в дрейфе, мерно покачиваясь на небольшой зыби. Ветер почти стих. Над головой раскинулся купол звездного неба. Луна уже ушла за горизонт, и вскоре должен наступить рассвет. Небо на востоке уже начало потихоньку светлеть. Новый день, 14 августа 1914 года, вступал в свои права. Когда уже достаточно рассвело, Леонид поднялся в рубку, чтобы осмотреть бинокль горизонт. На радаре было 3 цели. Но что поделаешь, места тут очень оживленные. Вот и надо заранее выяснить, кого Бог послал. 2 цели оказались небольшими грузовыми судами, идущими вдоль американского побережья. А вот третья... Видимость уже была достаточно хорошей, чтобы можно было разобрать все в деталях. У Леонида свело скулы. Он понял, что предчувствие его в который раз не обмануло. Мимо проходил военный корабль, похоже, крейсер. Его стройный 4-трубный силуэт ни с чем спутать было невозможно. «Твою мать, крейсер! Где?» «Справа, позади траверза! Проходит мимо нас! Быстро до него дистанцию!» Старпом метнулся к радару и быстро выдал. «Дистанция 8,5, скорость 12 узлов, пройдет мимо нас в 4 милях!» «Если не заметит...» «Да какой не заметит? Уже заметил!» «Мы же для него в светлой части горизонта находимся, и бежать поздно все равно догонит. А если начнем удирать, тогда точно заинтересуется. Тревога! И срочно Шурика на мостик!» Резкий звук звонка громкого боя разлетелся по помещениям, выдергивая людей из коек. Все понимали, что тревога не учебная. Карпов первым примчался на мостик. «Что случилось, Леонид Петрович?» «У нас гости, крейсер в 8 милях. Нас уже заметил и идет в нашу сторону. Боя с ним мы не выдержим даже теоретически, нужно срочно уходить. Куда угодно, хоть к динозаврам, а потом опять возвращаться». Тут как раз подоспели Березин и Шурик, задав аналогичный вопрос. Ответ не заставил себя ждать. Крейсер увеличил ход, и на нем громыхнуло орудие, давая понять купцу, лежащему в дрейфе, чтобы не суетился и не пытался сбежать. Военный корабль желает провести досмотр. Ничего противозаконного в период военного времени в этом нет. Леонид очнулся первым. «Александр Александрович, срочно готовьте свою установку к запуску!»